Николай Куценко. Штанишки. Канушкин лежала на кровати и курила. Дым поднимался к потолку и зависал там, образуя некое подобие облака. Рядом с Канушкин стояла пепельница, доверху набитая бычками. После вчерашней пьянки она пыталась прийти в себя, не помышляя ни о каком утреннем построении. На душе было как-то особенно пусто и противно. Голова болела, а от криков Федора Ивановича, который доносились с улицы, становилось невыносимо тошно. Канушкин накрылась подушкой, но в двери комнаты постучали. «Канушкина, открывай!» — кричал начальник лагеря. «Да я сплю еще», — с трудом протянула она. «И раздета еще». «Канушкина, ты мне это дело брось. Ты одна не пришла на построение. Ты знаешь, что это грубейшее нарушение, за которым следует отчисление?» «Да отчисляйте, ради бога». Отчислять Канушкину было нельзя. Она была единственной дочкой известного академика. Все знали, что, несмотря на непростой характер девушки и полное отсутствие дисциплины, отец не чаял в ней души. Это выражалось в его постоянной опеке и способности вытаскивать дочь из различных неприятных ситуаций. С обидчиками своего чада академик особенно не церемонился и не разбирался. Натравливал на них милицию, подключал все связи в партии, в общем, не гнушался никакими методами. И все из любви к дочери. Канушкина была красива, но неприступна. Обладая тонким и изящным телом и точеным лицом, она была похожа на царицу Клеопатры и со стороны пыталась подражать ее поведению. Мужчины ходили за ней толпами, редко добиваясь какого-то ответа. Канушкина была к ним холодна в большинстве случаев. Правда, встречались исключения, но редко. Как правило, это были дети высокопоставленных чиновников, внимание которых льстило девушке. «Канушкина, а ну открой дверь!» — не унимался Федор Иванович. Она открыла дверь, и начальник лагеря перешагнул через порог. «Канушкина, ты меня не позорь. Я с тобой ссориться не хочу, но так же нельзя». «Понимаю», — сурово ответила девушка. «Ты это... давай с этого дня по-нормальному. Ну, чтобы как все. Хорошо?» «Хорошо, буду как все», — спокойно ответила девушка. По ее лицу можно было понять, что она не врет. «Ну и чтобы не материлась больше», — аккуратно добавил начальник лагеря. Несмотря на свою красоту и происхождение, образование и воспитание, была у Канушкина непонятно откуда взявшаяся особенность — материться при любом удобном случае. Причем материлась дочь известного академика красиво, в тему, обогащая тем самым свою речь и донося до собеседника истинный смысл своего послания во всех красках. С особенностью Канушкина боролась и семья, и школа, и университет, но все тщетно. Заложенная где-то глубоко в генах потребность материться проявлялась почти всегда, особенно в моменты стресса и нервного напряжения. «Попробую не материться, но не обещаю», — так же правдиво ответила девушка. «Ну, только чтобы никто не слышал. Тут у себя в комнате, конечно, можешь все, что хочешь делать. Можешь хоть по потолку ходить, дело твое. Но вот на улице ты мне это дело брось, вдруг кто-нибудь услышит. Ладно, если еще студент какой-нибудь, а то профессор услышит. Вот сраму-то будет». «Попробую, Федор Иванович, говорю же, попробую». «Тут определенность нужна, Канушкина, определенность. А давай поспорим». «На что?» «Ты до конца своей смены больше не мутикнешься ни разу. А я тебя на все экскурсии запишу. Куда мы только отличников труда и учебы посылаем. Будешь у нас везде в первых рядах. Ну как тебе?» «Неплохо, я уже устала от этой конуры. На экскурсию с удовольствием поехал бы», — обрадовалась девушка. «Ну вот и славно. Сегодня, например, баркас на соседний остров поплывет. Так я тебя в список включу. Прогуляешься, одежды свои обновишь. Они туда в обед, а вечером обратно». «Спасибо, Федор Иванович, спасибо, я с удовольствием». «Ну что, по рукам?» «По рукам, конечно». Канушкина кинулась на Федора Ивановича и стала его обнимать, отчего бывший начальник тюрьмы весь сконфузился и покраснел. Настроение у Канушкина действительно улучшилось, и она стала примерять свой самый красивый наряд, что привезла с собой. До этого момента не было ни одной возможности его обновить. Это были привезенные из Франции штанишки и кофточка голубого цвета, сшитые на заказ известным модельером. Канушкина стояла перед зеркалом, любовалась собой в новой одежде. Девушка выглядела эффектно. Ее белая холеная кожа сочеталась с легкой голубой тканью, особенно гармонично. Штанишки доходили до колен, оставляя тонкие ноги девушки открытыми и немного вызывающими. Кофточка была при этом укорочена и не полностью закрывала живот девушки. Чтобы окончательно завершить свой образ, Канушкина накрасилась темной тушью и надела белые туфельки на каблуке. Когда она шла на баркас по мостику, переброшенному с берега, находившиеся на палубе люди смотрели только на нее. У многих перехватило дыхание. Увидеть девушку в одежде от французских модельеров в советское время в университетском лагере было даже не редкостью, а чем-то выходящим за пределы понимания любого гражданина страны. На другой стороне мостика со стороны баркаса стоял Федор Иванович и ждал Канушкину. Хотел ей помочь забраться на судно. Начальник восхищался молодой девушкой не меньше других. Канушкина на своих каблуках шла медленно, не спеша, все время оступаясь и что-то бормоча себе под нос. Внезапно подул сильный боковой ветер, раскачивая судно, а с ним и мостик, по которому шла девушка. Она попыталась удержать равновесие, но случайно оступилась. Канушкина сделала шаг вперед, но один из ее каблуков застрял между досками мостика, и девушка, пытаясь ухватиться руками хоть за что-нибудь, стала падать в море. В те же мгновения в воздухе раздался шум брызг. Понимая, что случилось, Федор Иванович смотрел вниз, затаив дыхание и протягивая руки вперед, то ли пытаясь помочь Канушкиной, то ли моля Бога, чтобы та не стала материться при всех. Канушкина встала на ноги, вода доходила ей до пояса. По ее лицу было видно, что она находится в крайнем замешательстве. Ее изящные штанишки превратились из голубых в зеленые, покрывшись слоем водорослей и тины. Девушка посмотрела на Федора Ивановича и уже было открыла рот, чтобы извергнуть из него матерную ругань. Но в этот момент начальник лагеря прокричал: «Человек за бортом!» Николай Куценко. «Штанишки». Рассказ читал автор.